Адрес. Хутор Суханов. Запись 14 июля. Песня «Не гора с горой сходились». Исполнители. Епифанова Елена Павловна. 1919 года рождения. Родом с хутора Суханова. Зеридонова Феодосия Ивановна. 1902 года рождения. Родом оттуда же. И Свиридонов Филипп Селиванович. 1909 года рождения. Родом оттуда же. Ой, вот не горы я, ой.